Глава 21. Дневник писателя. 1876-1877 годы. Закончив роман «Подросток», Достоевский переезжает с семьей из Старой Руссы в Петербург и публикует в газетах объявление об издании дневника писателя. В течение 2 лет, 1876-1877 годы, он ежемесячно выпускает небольшие книжки. Они являются непосредственным продолжением того отдела, который он вел в 1973 году под тем же названием в газете «Гражданин». Писатель понимает громадную трудность такого предприятия. «Пускаюсь в новое предприятие», — пишет он Соловьеву, — «а что выйдет, не знаю». Он предполагает писать о слышанном и прочитанном все или кое-что поразившее меня лично за месяц. «Без сомнения», — продолжает он, — «дневник писателя будет похож на фельетон, но с той разницей, что фельетон за месяц, естественно, не может быть похож на фельетон за неделю. Тут отчет о событии не столько как о новом, сколько о том, что из него остается, как более постоянного, более связанного с общей цельной идеей. И, наконец, я вовсе не хочу связывать себя даванием отчета. Я не летописец. Это, напротив, совершенный дневник, в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично, тут даже каприз». Достоевский боится, что его ежемесячные беседы с читателем могут превратиться в банальные фельетоны. Он настаивает на слове «дневник» и резко подчеркивает личный характер своего издания, поразившее меня лично, что меня заинтересовало лично. И действительно, неповторимое своеобразие дневника писателя в раскрытии личности автора, в особом тоне интимности, откровенности и правдивости сообщений. Литературное произведение не подносится в готовом виде, писатель не отгораживается стенами своего кабинета. Мы проникаем в самую лабораторию творчества, видим, как возникают его замыслы, растут и оформляются. Творчество Достоевского неотделимо от жизни, и чем ближе подходим мы к человеку, тем понятнее становится нам писатель. Дневник есть попытка целостного откровения личности, полного человеческого общения. Но автору не удалось осуществить своего плана. Скоро он почувствовал, что лирическая исповедь в форме ежемесячных выпусков неизбежно становится условностью. «Я слишком наивно думал», — пишет он в апреле 1976 года, — «что это будет настоящий дневник. Настоящий дневник почти невозможен, а только показной для публики. Нельзя одним ударом уничтожить обособленность человеческих душ и сразу же создать духовную общность. Нельзя исповедоваться перед чужими, как перед близкими друзьями». Но наивность писателя была его силой. Она привлекла к дневнику массу сочувствующих и создала автору репутацию учителя жизни. Однако, несмотря на большой успех первого январского номера, Достоевский с горечью признается, что дневник не оправдал его надежд. Он пишет Полонскому: «Дневником моим я мало доволен, хотелось бы в 100 раз больше сказать. Хотел очень писать о литературе и об том, именно о чем никто с 30-х годов еще ничего не писал, о чистой красоте». Это признание освещает связь подростка с братьями Карамазовыми. Оба романа повествуют о кризисе эстетического сознания, о трагической судьбе чистой красоты. Но цель издания дневника писателя не ограничивалась желанием создать новую форму личного общения. Ежемесячные отчеты о текущих событиях помогли автору подготовить материалы для нового романа. «Я вывел неотразимое заключение», — пишет он Алчевской, — «что писатель художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности исторической и текущей изображаемую действительность. Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение недействительности, собственно. Я с ней и без того знаком, а в подробности текущего». Одна из самых важных задач в этом текущем для меня, например, молодое поколение и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую, это далеко не такова, как всего еще 20 лет назад. Меня как-то влечет еще написать что-нибудь с полным знанием дела. Вот почему я некоторое время и буду штудировать и рядом вести дневник писателя, чтобы не пропало даром множество впечатлений. Подросток был посвящен вопросу о молодом поколении и случайном русском семействе. Эта же идея вдохновляет автора на создание нового, очень большого романа. Мы снова встречаемся с органической связанностью двух последних романов Достоевского. Еще подробнее говорит он об этом в январском номере дневника за 76 год. «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, о теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как всегда, должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей, по возможности, из всех слоев общества, и прослежу за детьми с их самого первого детства. Когда полтора года назад Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для отечественных записок, я чуть был не начал тогда моих отцов и детей, но удержался, и, слава богу, я был не готов, а пока я написал лишь подросток эту первую пробу моей мысли». Таково происхождение замысла братьев Карамазовых. В 76-м году поэма готова. В центре ее стоят дети из всех слоев общества. Роман проектируется в виде художественного ответа на отцов и детей Тургенева. Подросток – первая проба мысли. В процессе творчества история первого детства отойдет на второй план и станет эпизодической. Ильюша и школьники. Сыновья Карамазовы будут выведены во взрослом возрасте, а история отцов сведется к изображению одного Федора Павловича. Случайное семейство Версилова в подростке – подготовительный набросок к картине семейства Карамазовых. «Поэма готова», – заявляет Достоевский. Но тут же прибавляет, что не соблазнился предложением Некрасова и не начал писать своих отцов и детей, так как был не готов. Под поэмой он понимает художественную мысль романа. Она действительно создалась прежде всего. Возникновение ее можно отнести к 1849 году, к эпохе написания первой семейной повести «Неточка Незвану». Но для полного воплощения поэмы понадобилась огромная работа над фактами. Чтобы изучать подробности текущей действительности, Достоевский устраивает лабораторию и издает дневник писателя. Идейное богатство братьев Карамазовых копится в тоненьких книжках этого издания. Во всей мировой литературе нет произведения, история которого была бы так доступна для нашего исследования. В майском выпуске автор рассказывает о самоубийстве акушерки Писаревой, и по поводу этой статьи в письме к Алексееву 7 июня 1976 года развивает идею, которая ляжет в основание гениальной легенды о великом инквизиторе. Сравнивая первоначальный набросок с окончательной формой, мы прикасаемся к тайне художественного воплощения. Вот это замечательное письмо. «В искушении дьявола слились три колоссальные мировые идеи», — пишет Достоевский. «И вот прошло 18 веков, а труднее, то есть мудренее этих идей нет и все еще не могут решить. Камни и хлебы — значит, теперешний социальный вопрос, среда — это не пророчество. Это всегда было. Чем идти то к разоренным нищим, похожим от голодухи и притеснения скорее на зверей, чем на людей, идти и начать проповедовать голодное воздержание от грехов, смирение, целомудрие? Не лучше ли накормить их сначала? Это будет гуманнее. И до тебя приходили проповедовать, но ведь ты Сын Божий. Тебя ожидал весь мир с нетерпением, поступи же как высший над всеми умом и справедливостью, дай им всем пищу, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, чтобы хлеб и порядок у них был всегда, и тогда уж спрашивай с них грехи. Тогда, если согрешат, то будут неблагодарными, а теперь с голодухи грешат, грешно с них и спрашивать. Ты, Сын Божий, стал бы ты все можешь, вот камни, видишь, как много. Тебе стоит только повелеть, и камни обратятся в хлебы. Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда. Научи людей такой науке, или научи их такому порядку, чтобы жизнь их была впредь обеспеченной. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование? Вот первая идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социализм в Европе, да и у нас везде, устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиной всех бедствий человеческих одно – нищета, борьба за существование, среда заела. На это Христос отвечал: «Не единым хлебом бывает жив человек», то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту. Христос же знал, что одним хлебом не оживить человека. Если при этом не будет жизни духовной, идеала красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в себе и в слове своем нес идеал красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал красоты, имея его в душе. Все станут один другому братьями, и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда когда им хлеб, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу. Но если дать и красоту, и хлеб вместе, тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего, одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один идеал духовный. Кстати, вспомните о нынешних теориях Дарвина и других о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что в человеке, кроме мира животного, есть и духовный. Ну и что же, пусть откуда угодно произошел человек, в Библии вовсе не объяснено, как Бог лепил его из глины, взял от камня, но зато Бог вдунул в него дыхание жизни. За 3 года до появления братьев Карамазовых идея великого инквизитора уже вполне сформирована. В рассуждение о хлебе врывается личное обращение к Христу: «И до тебя приходили проповедовать», из которого впоследствии вырастает эмоциональный, взволнованный монолог инквизитора. Но аргументом злого духа противопоставлялось учение Христа о духовном происхождении человека. В окончательной редакции оно исчезло. Христос не спорит и не возражает, он безмолвствует. Идеал красоты существует, и ему не надо доказывать свое существование. В другом письме к Потоцкому 10 июня 1976 года, тоже в связи с самоубийством Писаревой, писатель снова возвращается к идеалу красоты. Писарева не вынесла философии утилитаризма и эгоизма. Она желала видеть красоту людей и мира, проявить сама великодушие, но ей возражали: «Великодушия нет, оступайте в повивальные бабки, будьте там полезны». Вот она и решила: если нет великодушия, не надо быть и полезным. Самоубийство Писаревой – доказательство духовной природы человека. Одного хлеба мало, нельзя жить без красоты. Если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование, эгоизм, то это значит отнимать у человека личность и свободу. Так, на примере убившей себя акушерки, Достоевский обосновывает свое учение о человеке. Глубочайшая идея о личности и свободе вырастает из реального факта. Хлеб становится символом всякой материалистической философии и всякого социалистического устройства. Хлеб — искушение злого духа, князя мира сего. Ему противопоставляются не теории и доктрины, а личность, воплощенный идеал красоты, живое свидетельство о духовной природе человека — Христос. Достоевский радуется успеху дневника. У него 2000 подписчиков. Кроме того, 2000 экземпляров расходятся в розничной продаже. Он получает массу писем от самых различных читателей. Приходят к нему 2 студента медицинской академии, совсем новые типы. Они поражают его самой искренней серьезностью и самой искренней веселостью. Одна молодая девушка признается ему, что не любит своего жениха и хочет продолжать учиться. Другая спрашивает, выходить ли ей замуж за человека, которого она не любит. Третья жалуется на свой провал на экзамене. Писатель дает советы, утешает, принимает горячее участие в жизни скромных своих корреспондентов. Он смущен неожиданным открытием. Во всех концах России у него множество единомышленников и друзей. Ему хочется быть в личном общении со всеми, осуществить свою мечту всеединства, он пишет Толчевской. К тому же тут мысль, всего более меня занимающая. В чем наша общность? Где те пункты, в которых мы могли бы все разных направлений сойтись? В этом вопросе первое зарождение мысли о великом синтезе русской культуры, о всепримирении идей. На ней будет построена его речь на Пушкинском празднике. Лето 76-го года Достоевский проводит снова в Эмсе, а в июльско-августовском номере дневника описывает свои впечатления о русских за границей. Он чувствует большой духовный подъем, несмотря на то, что физические силы его заметно слабеют. Брату Андрею пишет: «Наше время пролетело, как мечта. Я знаю, что моя жизнь уже недолговечна, а между тем не только не хочу умирать, но ощущаю себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю жизнь. Не устал я нисколько, а между тем уже 55 лет, ух!» Восточная война вдохновляет его на патриотические статьи, в которых он доводит некоторые свои убеждения до конца и говорит самое последнее слово. Ему кажется, что пророчества его о назначении России уже начинают сбываться. В январском номере 77-го года он помещает статью о Фоме Данилове, унтер-офицере туркестанского стрелкового батальона, варварски замученного кипчаками за несогласие перейти к ним на службу и принять магометанство. История этого скромного народного мученика пригодится впоследствии автору для создания сцены «Контроверза» в «Братьях Карамазовых». Победоносцев с сочувственным вниманием следит за дневником, доставляет издателю материалы и поздравляет с успехом. 1 февраля 1977 года пишет Достоевскому: «Только что прочитав его, январский номер, спешу благодарить вас за прекрасные статьи. Все хороши, особенно что вы рассуждаете о Штунде, да и о Фоме Данилове. Здравствуйте и радуйтесь». К весне 1977 года писатель чувствует сильное переутомление. И в конце апрельского номера сообщает подписчикам, что майские и июньские номера выйдут в одном выпуске в начале июля, так как ему придется, по приговору докторов, покинуть Петербург. Он трогательно извиняется. При таком непредвиденном обстоятельстве, как усложнение болезни, трудно было угадать все это вперед. Узнав о высочайшем манифесте о вступлении русских войск в Турцию, данном в Кишиневе 12 апреля 1977 года, Достоевский едет молиться в Казанский собор. Анна Григорьевна пишет в своих воспоминаниях: «Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним, и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенно умиленные настроения, что в первое мгновение он меня не признал». Летом 1877 года писатель отдыхает в имении брата жены Ивана Григорьевича Сниткина, Малый Прикол, Курской губернии. Но в начале июля ему приходится вернуться в Петербург и издавать запоздавший майско-июньский выпуск дневника. Много сил уходит на хлопоты в типографии, в цензурном комитете, на чтение корректур. На обратном пути в Прикол он заезжает в бывшее отцовское имение Доровое, гуляет в роще Чермашни и погружается в воспоминания детства. Этот издавна знакомый ему пейзаж войдет впоследствии в роман «Братья Карамазовы». Перед поездкой в Доровое Достоевский проводит в Петербурге 3 ужасных дня. Он не получает писем от жены и в ожидании ответа пишет Анне Григорьевне отчаянное письмо. В любви писателя к жене и детям болезненное исступление. Разлуку переживает он, как всегда, как тяжелую болезнь. Его неотступно преследует мысль о грозящих несчастьях. «Аня, — пишет он жене, — последние 3 дня я провел здесь ужасно, особенно ночи, не спится. Думаю, перебирая шансы, хожу по комнате, мерещатся дети, думаю о тебе, сердце бьется. У меня в эти 3 дня началось сердцебиение, чего никогда не было. Наконец начинает расцветать, а я рыдаю, хожу по комнате и плачу с каким-то сотрясением. Сам не понимаю, никогда этого не бывало. И только стараюсь, чтобы старуха не услыхала. Бросаюсь в постель часов в 5 утра и сплю всего часа 4, и все страшные кошмары». Проклятая поездка в Доровое. Как бы я желал не ехать, но невозможно. Если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после этого и об чем писать писателю? Но довольно обо всем. Потом поговорим. А все-таки знай в эту минуту, когда ты читаешь это, что я покрываю все тельце твое тысячами самых страстных поцелуев и на тебя молюсь, как на образ. Письма Достоевского к жене поражают внезапными проявлениями страсти. До самых последних дней своих он не только любил свою Анечку, но и был влюблен в нее, как в первый год брака. Это чувство прорывалось иногда в припадках сумасшедшей ревности. Анна Григорьевна рассказывает об одной семейной сцене в 1876 году. Раз она неудачно пошутила, переписала из романа Смирнова «Сила характера» анонимное письмо и послала его Федору Михайловичу. Там была фраза: «А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, так вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит». «Я вошла в комнату», — продолжает Анна Григорьевна, «села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми шагами расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила: «Что ты такой хмурый, Федя?» Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошелся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня. «Ты носишь медальон?» — спросил он каким-то сдавленным голосом. «Ношу. Покажи мне его». «Зачем? Ведь ты много раз его видел». «Покажи медальон!» — закричал во весь голос Федор Михайлович. Я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стал расстегивать ворот платья. Но не успела я сама вынуть медальон. Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Анна Григорьевна успокаивает мужа. Он смущен. «Ты все смеешься, Анечка», — заговорил виноватым голосом Федор Михайлович. «А подумай, какое могло произойти несчастье? Ведь я в гневе мог задушить тебя. Умоляю тебя, не шути такими вещами. Я в ярости за себя не отвечаю». В октябрьском выпуске дневника было помещено следующее обращение к читателю. «По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать дневник в точные определенные сроки, я решаюсь на год или на два прекратить мое издание. С декабрьским выпуском оно окончится. Авось ни я, ни читатели не забудем друг друга до времени». В письме к Яновскому Достоевский объясняет подробнее свое решение. «На время, на год, — пишет он, — решил прекратить его дневник. Тут много сошло с причин. Устал, усилилось подучье именно через дневник. Наконец, на будущий год хочу быть свободнее, хотя вряд ли и два месяца прохожу без работы. Есть в голове и сердце роман, и просит выразиться». Ни усталость, ни болезнь заставляют автора отказаться от издания, успех которого растет с каждым месяцем. В 1877 году дневник имел около 7 тысяч подписчиков. В сердце у него роман. Подготовительный период подходит к концу, приближается таинственный срок рождения. Роман просит выразиться, и творец повинуется воле к жизни еще не родившегося создания. Прощаясь с читателями в декабрьском номере дневника, он открыто говорит о своем намерении. «В этот год отдыха от срочного издания я и впрямь займусь одной художественной работой, сложившейся у меня в эти два года издания дневника неприметно и невольно. Но дневник я твердо надеюсь возобновить через год. Авось, до близкого и счастливого свидания». Свое обещание Достоевский сдержал. Дневник писателя был возобновлен в 1880 году. Единственный выпуск появился в августе. В 1881 году вышел еще один номер, январский. Продолжение издания было прервано смертью. Подводя итоги напряженной двухлетней работе над дневником, писатель с благодарностью вспоминает о счастливых минутах, пережитых им за этот год, о сочувствии общества к его деятельности, о сотнях писем, полученных им со всех концов России. Ему кажется, что он многому научился. «А главная наука в том, — пишет он Яновскому, — что истина русских людей не с исковерканным интеллигентски петербургским взглядом, а с истинным и правым взглядом русского человека оказалось несравненно больше у нас в России, чем я думал 2 года назад. До того больше, что даже в самых горячих желаниях, фантазиях моих я не мог бы этого результата представить. Поверьте, мой дорогой, что у нас в России многое совсем не так безотрадно, чем прежде казалось, а главное, многое свидетельствует о жажде новой, правой жизни, о глубокой вере в близкую перемену в образе мысли нашей интеллигенции, отставшей от народа и не понимающей его даже вовсе. Дневник писателя – важный этап в духовной жизни Достоевского. Он зажег в нем новую веру в Россию, взволновал новой радостной надеждой. В просветленном и умиленном настроении приступает он к писанию романа о будущем воскресении России, о новом прекрасном русском человеке. Образ Алеши Карамазова уже сияет в его сердце. В памятной книжке мы находим следующую замечательную запись писателя от 24 декабря 1877 года. «Мементо. На всю жизнь. Первое. Написать русского Кандида. Второе. Написать книгу об Иисусе Христе. Третье. Написать свои воспоминания. Четвертое. Написать поэму «Сороковины». Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания дневника, то есть минимум на 10 лет деятельности, а мне теперь 56. Достоевскому не суждено было написать эти книги, не суждено было закончить поэму о братьях Карамазовых. Огромные творческие замыслы были последней вспышкой его огненного духа. Ему оставалось жить всего 3 года. Содержание дневника писателя за 76 и 77 годы необыкновенно разнообразно. Художественные произведения, литературная критика, живые отклики на текущие события, отчеты о судебных процессах, публицистические статьи, философско-нравственные рассуждения, политические высказывания, проповедь мистического народничества и личные воспоминания, весь этот сложный материал организуется идеей непосредственного общения автора с читателем. Личный тон дружеской беседы создается прежде всего обилием автобиографических статей. Писатель вспоминает о раннем детстве, о встрече с мужиком Мареем, о жертвенной любви няни Алены Фроловны, о поездке с братом Михаилом в Петербург. Потом идут рассказы о юности, о работе над бедными людьми и увлечении романами Жорж Санд, о чтении двойника у Белинского, о знакомстве с Некрасовым, жизнь, пролетевшая как мечта, озарена мягким поэтическим светом. Благодарная память находит смысл в пережитых страданиях. Как жалко, что Достоевскому не удалось написать задуманную книгу воспоминаний.